если, конечно, хтон не будет вам вредить. И пусть исправит причиненный им ущерб. Но я не знаю, будут ли у нас дети и откуда они вообще берутся, — возразил Орло. Ничего, узнаешь. Хтон в силах предотвратить зачатие, пока вы оба остаетесь здесь. По-моему, это честная сделка. Взгляни, согласен ли Хтон? Орло обратился внутрь, и там был Хтон, его друг, как и прежде. «Хтон согласен», — сказал мальчик с удивлением. Атон поднял бровь над здоровым глазом. «Вот видишь, у него не было прямой связи с Хтоном, да он в ней и не нуждался». Орло взглянул на Аду, которая, казалось, спокойно отдыхала. «Что такое зачатие?» — спросил он, догадываясь, что оно имеет какое-то отношение к любопытной складке между ее ног. Атон повернулся к Слейпнеру. «Девочка еще маленькая. Не принуждай ее ни к чему. Дай прийти в себя. Дай 2-3 года подрасти. Узнай ее лучше. Если она добрая, она наполнит твою жизнь так же, как Кокена наполнила мою. Она превратит животное в человека». Атон забрался на своего скакуна. Орло пришло на ум, что отцу что-то известно о появлении Ады, подруги для мальчишки, не сознававшим, как он одинок. Но Хтону это не понравилось, и вот результат — нападение волка. «Ты спрашивал о миньонетке», — сказал Атон. «Когда вернешься домой, спроси у матери. Она расскажет тебе все, что ты хочешь узнать». Он обратился к Слейпнеру. «Любой дорогой домой. Уверен, что на этот раз Хтон нас защитит». И ускакал. Орло чувствовал согласие Хтона. Бог знал, что Атон скажет и сделает, и разрешил ему посетить сад один-единственный раз. Мальчик долго сидел возле Ады, размышляя над словами отца и наблюдая, не станет ли девочке лучше. Наконец явился доктор Бедокур. «Так ты заключил с Хтоном мир?» — сказал он. «Позволь осмотреть ребенка». Все шло как надо. Орло позволил старику снять лыка и листья и исследовать огромную рану. «Потрясающая живучесть!» — заметил Бедокур. «И удивительное везение. Ни один внутренний орган не поврежден. Кровотечение сравнительно слабое. Подозреваю, что несколько швов и благодеяния Хтона поставят ее на ноги». «Почему Хтон хотел ее убить?» — спросил Орло. Атон высказал свое предположение, но сейчас мысль о принесении Ады в жертву, чтобы помешать ей стать его подругой, показалось мальчику маловероятной. Наверняка были менее сложные причины. «Пути Хтона неисповедимы. Но теперь ты заключил сделку, и Хтон будет соблюдать ее условия. Ни одна пещерная тварь не причинит девочке вреда, пока ты и Хтон будете заодно». «Чего хочет от меня Хтон?» — воскликнул Орло. Бедокур посмотрел на него своим беспокойным взглядом. «Я сумасшедший, то есть не соответствую нормам вашего общества, хотя могу в случае необходимости соответствовать. Твой отец сумасшедший наполовину.